Шаман и Мотька. Очерк. Не думайте, что это рассказ из сибирской жизни, из жизни какой-нибудь якутской или бурятской слободы. Я передаю про одну нашу соседку в одной из деревенек Орловской губернии, старую деву-помещицу. Может быть, эта соседка покажется читателям небезынтересной. Начну с наружности. Видали вы безобразных старых цыганок? Они по большей части худы и остроносы, глядят как-то странно и дико, одеты в какие-то ветхие, нанизанные друг на друга хламиды, рукава которых обыкновенно разорваны чуть не надвое. Если видали, то очень легко можете себе представить наружность Олимпиады Марковны или шамана, как прозвали ее наши соседи-помещики из Новых. Она и одеждою, и лицом, и странным выражением глаз страшно похожа на подобную цыганку. Только не всякая цыганка обладает ее странными умственными способностями и ее характером. Какой же характер у Олимпиады Марковны? Добрый или злой? Подлый или благородный? На этот вопрос ответить определенно не берусь. Характеры лиц, подобных ей, очень трудно поддаются определению. У Олимпиады Марковны все зависит от настроения, 7 пятниц на одной неделе. Сейчас она вас уважает, любит, хвалит, рассказывает повсюду, что вы самый умный человек, первый красавец в округе, и все это вполне искренне. Но чуть что-нибудь не по ней, чуть вы немного повздорили с нею, и у ней сразу меняется убеждение о вас. Именно у ней меняется, а не она меняет. Тогда она опять-таки искренне убеждена, что вы и дурак, и негодяй, и все что угодно. Она везде рассказывает про вас самые низкие сплетни, говорит, что вы дурак, безобразный, лупоносый, раскосый и так далее, и так далее. И я убежден, что в такие минуты вы ей кажетесь действительно и лупоносым, и раскосым. Хотя на самом деле вы нисколько не лупоносый. Одним словом, она вовсе не привыкла составлять о чем-нибудь раз навсегда определенное мнение. Причина странностей подобных лиц, разумеется, понятна. Умственные способности играют у них очень малую роль. А если и играют, то опять-таки очень странную. Олимпиада Марковна в особенности страдает отсутствием самой примитивной логики. Но, впрочем, лучше всего факты. Я приведу для примера хотя бы 2 или 3 сцены из тех, которые происходят в нашем доме, по крайней мере, 3 раза в неделю, потому что Олимпиада Марковна, считаясь нам какой-то дальней родственницей, бывает у нас почти ежедневно. Мы так к ней привыкли, что на самом деле считаем ее родною. Сидим, например, мы все за обедом. С нами сидит и Олимпиада Марковна в своем необыкновенном костюме. Ест она много, как бурят, с какой-то странной жадностью и торопливостью. Поэтому начало обеда, когда Олимпиада Марковна увлечена каким-нибудь супом или заливным, проходит в молчании. Но это только до известного момента. Откинувшись на спинку стула, Олимпиада Марковна, наконец, вздыхает и улыбается. «Вот напхалась-то», — говорит она с видимым наслаждением. Отец нахмуривается. «Что это у тебя, Олимпиада Марковна, за выражение?» — говорит он недовольно. Олимпиада Марковна совершенно наивно взглядывает на него. «Какие, батюшка, выражения?» Отец махает рукой и отвертывается. Олимпиада Марковна вдруг ни с того ни с сего обращает свой взор на меня и как-то по-детски восклицает. «Ах, какой красавец Ванечка-то стал!» Я наклоняю голову к тарелке. «Да ей-богу, получше тут всех!» Продолжает таким тоном Олимпиада Марковна, как будто кто-нибудь возражает. «Ей-богу, красавец!» — упорствует она. И при этом она ласково треплет меня по голове, цепляя рукавами себе в тарелке. «Отставь от себя, пожалуйста, тарелку», — замечает отец. «Зачем, батюшка? Она ведь тебе мешает». «Нисколько не мешает», — возражает Олимпиада Марковна и прибавляет в раздумье, улыбаясь. А поручик Немешаев у Евгения на свадьбе плясал. Ей-богу, Ванечка, ей же ей, как девки знаменские говорили. Помнишь, Алешенька? «Отстань ты от меня с глупостями», — сердито говорит отец. «Не помню я ничего». «Да как же, батюшка, не помнишь? Прошлым летом-то!» «Да отстань ты!» Олимпиада Марковна злобно взглядывает на него. «Что же это ты, Алешенька, как зверь какой стал? Слова нельзя сказать!» «Хорош, Алешенька!» — перебивает отец. 63 года малому, а она Алешенька!» «Да ну что ж, ругай, ругай!» — деланно покорным тоном говорит Олимпиада Марковна. «Авось ненадолго вам досталось, может, и умру скоро!» «И отлично сделаешь!» «Да я и сама думаю, что отлично, земля меня забыла окаянную!» И так далее. А иногда у нас происходит такой разговор. Олимпиада Марковна, бродя по комнатам, заходит ко мне и усаживается около стола, на котором я пишу. Сначала она берет или словарь, или старый задачник и читает, не отрываясь, около часа, иногда только раздумывая в полголоса. 107 аршин черного сукна, 150 зеленого, заплатив за все это процент из капитала в 17 120 рублей. «Вот купцы-то нынче как стали жить!» — восклицает она при этом. Потом кладет задачник и тащит какую-нибудь бумагу. «Пожалуйста, Олимпиада Марковна, не путайте, — говорю я, — не берите, пожалуйста». «Да я, батюшка, не беру ничего», — возражает Олимпиада Марковна. «Что ж я, дура какая-нибудь?» «Да как же не берете? Ах, Господи, как будто уж нельзя и посмотреть. Ты теперь, говорят, во всех газетах пишешь». «Так вы бы попросили, я сам могу дать». Олимпиада Марковна вдруг злобно швыряет рукопись и подымается. «Да мне и не нужны твои паршивые стихи!» — говорит она пренебрежительно. «Ты думаешь, что ты теперь вправду Аполлонский?» Под именем Аполлонского надо разуметь Полонского. Но я не обращаю на это внимания и говорю. «А не нуждаетесь. Зачем же берете?» «Да и не нуждаюсь брать». «Ну, значит, тем лучше». «Тем лучше, тем лучше!» — передразнивает Олимпиада Марковна. «Болван! У нас и в роду таких болванов не было!» «Во-вторых, я вовсе не из вашего рода, — говорю я. А во-вторых, нам с вами про это ничего почти неизвестно, было или не было». «Так что же, по-твоему, у нас в роду все дураки были?» «Я не говорю этого». «Да как же это не говорю?» — не унимается Олимпиада Марковна. «Что ж ты дурачишь-то меня? Ты воображаешь, что ты умнее всех стал? Не говорю, как будто я не понимаю». Олимпиада Марковна кидает на меня насмешливый и вызывающий взгляд и начинает быстро ходить по комнате, нервно завязывая и развязывая платки на голове. Руки у нее дрожат от злобы, глаза стали совсем дикими. «Небось, не дурей тебя были, и поумнее, и поученей в 100 раз!» — продолжает она. Тогда я решаюсь окончательно взбесить Олимпиаду Марковну и говорю: «Эх, Господи, Боже мой, уж куда там поученей? Читать, небось, не умели». «Да вот, не умели читать. Да получше тебя, дурака, жили. Ты в праздник того не съешь, не сопьешь, что у них по будням люди едали». «Да, в этом-то Бог с ними». «Ну, значит, и получше тебя были». «Вовсе не значит». Олимпиада Марковна вдруг останавливается и вскрикивает: «Ах, батюшки, да что ты ко мне привязался? Я вот изругаю тебя, как собаку, да уйду». «Разбойник! Связался с кем? Со старым человеком? Брехать только выучился». Затем страшно хлопает дверью и скрывается из комнаты. Но лучше всего характеризовать и объяснить характер Олимпиады Марковны может ее воспитание. Она происходит из старинного помещичьего рода. «Я не хуже ведь кого-нибудь», — говорит она часто. «Все-таки не какая-нибудь хамка, а столбовая потомственная дворянка». И это верно, хотя Олимпиада Марковна уже чересчур преувеличивает значение своего происхождения и чересчур часто упоминает разных прапрадедов. Состояние у этих прапрадедов было громадное. Впоследствии оно, разумеется, стало все более и более дробиться, так что у отца Олимпиады Марковны было не более 200 десятин земли и несколько сотен крепостных. Впрочем, и это, разумеется, было очень недурно. Но, собственно, Олимпиаде-то Марковне вовсе не пришлось получить действительно барского воспитания. Мать ее умерла еще тогда, когда Олимпиаде Марковне исполнилось только 6 дней, а отец вскоре сошел с ума. Так что воспитанием ее занялась ее тетка, старая дева-помещица, и увезла ее в свою деревушку Бутырки. Старая дева была особо полусумасшедшая и при этом Христова невеста, девственница, как ястреб, следившая за нравственностью своих девок и нещадно бившая их при малейшем подозрении. Она жила совершенно одна, окруженная только одними дворовыми девками, вечно гремевшими в девичьи своими коклюшками. По ночам она нараспев читала псалтырь, выкрикивала молитвы собственного сочинения в религиозном азарте, а иногда вдруг начинала рыдать, упав перед иконами. Ей казалось, что в такие минуты в нее вселяется змий эдемский и иерусалимский. Потом вскакивала вся бледная, с распущенными волосами, кричала на весь дом в паническом ужасе и бросалась будить девок. Девки тоже вскакивали, как сумасшедшие, зажигалась сальная тусклая свеча, и начинались успокаивания матушки-барышни. Старый помещичий дом производил тогда жуткое впечатление среди глубокой осенней ночи. Только к утру засыпала барышня. Днем она ходила почти совершенно в рассудке, иногда тоскливая и тихая, а иногда злобная и крикливая. Такие впечатления были первыми впечатлениями Олимпиады Марковны. Лет 12 Олимпиада Марковна, наконец, попала в институт. Свезла ее туда ее другая тетка, тоже очень интересная особа. Соседи звали ее «Солдатом». И она вполне оправдывала это название. Во-первых, своей здоровой, неженской фигурой, во-вторых, грубой, энергичной деятельностью в именье и, в-третьих, зычным голосом. За голос ее звали даже особо Хайлом. Так вот, эта тетка увезла почти насильно Липочку в институт. Как вела там последняя, достоверно ничего не известно. Знаю только, что она воротилась оттуда, не окончивши курс. Девицей с французским ломаным языком, с игрой на фортепианах и с запасом французских басен. Этими баснями, которые она и теперь иногда твердит, закатывая глаза и делая блаженную физиономию, кажется, и ограничивалось все ее институтское образование. Поселившись опять у сумасшедшей девы, она повела такую бездельную и скучную жизнь, что под влиянием ее и сумасшедшей тетушки заболела через несколько времени тоскою. С нею начали делаться такие же припадки, как и с Христовой невестой. Впоследствии крепостные девки, уже будучи свободными, говорили, что она большую частью уродничала. «Одна в свете привередница была», — говорили они. Но, как бы там ни было, ее пришлось вести к угоднику. Впрочем, я забыл сказать, что до угодника к ней приводили еще знахаря. Но тот только испортил дело. Его заклинание «Тоска, тоска, иди во темные леса, там твои места» произвели еще более тяжелое впечатление на барышню. Но угодник ей помог. Она возвратилась успокоенная и повеселевшая. К тому же ее выздоровлению способствовало и то, что она поселилась уже не с теткою, а с братьями. С ними она уже окончательно превратилась из институтки в барышню, которая могла и девку оттрепать закосы, и переругаться с братьями, ни в чем не уступая им, и несмотря на то, что братья у ней были не особенно нежные юноши. Воспоминания о французских вокабулах, о Катеньке Гринёвой, о Лизоньке Крутиковой, об учителе Карле Густавовиче стали для нее уже не действительностью, а как будто далеким сновидением. Когда Христова невеста умерла, Олимпиаде Марковне, имеющей уже 30 лет, досталось десятин 35 земли и флигель. Крепостных не досталось, потому что они уже были освобождены к этому времени. Получив наследство, Олимпиада Марковна перенесла флигель в ту деревню, где жили ее братья, и начала хозяйствовать. Замуж она не пошла, потому что Христова невеста еще с детства угрожала ей вечным проклятием за брак. К тому же Олимпиада Марковна и сама не хотела замуж. Она по ночам стала читать псалтырь, была ужасно богомольна и ко всему этому свободолюбива. «Как же пойду я, — говорила она, — чтоб какой-нибудь родимец колотил меня каждый день». С тех пор во флигеле потекла очень странная жизнь. Еще не вполне отвыкшая от крепостничества, Олимпиада Марковна стала чуть не каждый день драться с кухаркой, твердо помня, что она столбовая дворянка. Но такой титул уже потерял тогда половину своего значения. Кухарки спуску не давали и менялись каждый месяц. Наконец уже не стал никто наниматься. «Да родимец их расшиби!» — решила Олимпиада Марковна и начала стряпать сама. С тех пор она стала походить уже не на столбовую дворянку, а хуже, чем на хамку. Бездельница, барышня, не привыкшая никогда трудиться, со странным безалаберным воспитанием, она, естественно, стала все более терять человеческий образ. По целым дням она стала ходить неумытая, непричесанная, вся в саже и в сале. Постоянное общение с работниками превратило ее окончательно в крикливую, бесстыжую бабу. И горе смиренному работнику. По особенности своего характера, Олимпиада Марковна, как говорится, седлала такого работника. Грубых, напротив, она побаивалась и только за дверью ругала их, на чем свет стоит. Ко всему этому присоединялась все более и более развивающаяся бедность, или даже больше — нищета. Бедность, разумеется, стала развиваться от системы хозяйства. Славное это было хозяйство. Началось с того, что Олимпиада Марковна, получив неограниченную власть, сдала 5 десятин земли богатому мужику из своей деревни. И мужик дал ей за это копен 20 гнилой соломы для топки и для резки корови, 2/4 ржи и 1/4-5 картофелю. Олимпиада Марковна вполне удовлетворилась этим и на следующие годы стала придерживаться той же системы хозяйства, то есть сдавать землю, и, разумеется, на подобных же условиях. «Зачем же вы за десятину прекрасной земли взяли 5/4 прелых картошек?» — говорили иногда соседи. «Ах, Господи, Боже мой!» — сердито восклицала Олимпиада Марковна. «Спасибо хоть каких-то дал, а то бы с голоду и сдохла». Флигель ее пришел скоро в страшный упадок. Олимпиада Марковна продала его, разумеется, за полцены, и поставила себе маленькую избу. В избе ее жизнь стала уже совсем несчастная. Грязь, вонь, под лавками кучи мусору. Земля по-прежнему сдавалась за бесценок, и Олимпиада Марковна по-прежнему голодала. Но вмешиваться в свое хозяйство никогда и никому не давала. «Я сама, не дурей кого-нибудь», — говорила она обыкновенно. Ее вполне удовлетворяла такая жизнь. Свобода полнейшая. Ходить можно как попало, хоть в грязи, хоть в лохмотьях. Умываться каждый день не требуется, подчиняться некому. Чего же лучше? Олимпиаду Марковну нисколько не стесняло то, что соседи относились к ней как к дурочке, как к самому несчастному существу. Она вряд ли и соображала это. Вернее, что нет. К тому же, как я уже говорил, она обладала незаменимыми качествами, страшной гордостью по отношению ко всем разговорам про нее, да родимец их убей, и равнодушием ко всем неприятностям в жизни. Она так же, как и прежде, только уж без приглашений, ходила ко всем в гости, торопливо и украдкой наедалась до колик в желудке и, подвыпивши, даже плясала. И плясала, надо отдать ей справедливость, так неистово, что один наш остряк прозвал ее шаманом. С тех пор так и пошло. Действительно, такой пляской, выражением лица, нанизанными друг на друга лохмотьями, тетушка производила дикое впечатление. Так прошло 20 лет. Тетушка, вероятно, намеревалась в том же роде и до самой смерти дотянуть, как вдруг в ее жизни произошли резкие изменения. Независимость ее кончилась, и причиной этого был Мотька. Да, Мотька, ее работник. Представьте себе мужика маленького роста, широкоплечего и широкоспинного, с расплывшимся носом на скуластом безбородом лице и с вечно веселыми плутовскими глазками. Это Мотька. Он пьяница и лантрыга, как говорится, в душе. Перед достаточными господами он подличает, заливается поддельным смехом на каждое их слово, вообще ведет себя покорно до крайних пределов. Над бедными он отпускает остроты, хотя от природы человек добродушный и незлобивый. Он когда-то жил у нас в работниках, так что я знаю его недурно. Он был даже в некотором роде моим воспитателем. Например, первый начал учить меня непечатным словам, заставляя повторять их и умирая со смеху, когда я выговаривал ругань детским картавым акцентом. Но Олимпиаду Марковну он забрал в руки твердо. Конечно, хозяйство шло так же. Олимпиада Марковна каждый день бегала к нам и жаловалась, что Мотька ругает ее, продает самовольно рожь, поросят, напивается и ровно ничего не делает. Но едва кто-нибудь из нас собирался поехать и прогнать Мотьку, Олимпиада Марковна вскакивала, как обожженная, и кричала: «Что же это, батюшки, последнего работника хотят прогнать?» Мы, разумеется, в конце концов махнули на нее рукою и уже спокойно выслушивали про разные проделки Мотьки. Да и он перестал нас бояться. «Хочу лошадь продать», — говорит он, например, мне без всякого стеснения. «То есть как же это «хочу»?» — спрашиваю я. Мотька только со смеху закатится на это. С годами Мотька забирал Олимпиаду Марковну в руки все больше и больше. В последнее время он буквально ни одного дня не пропускал, чтобы не напиться. Что же касается до отношений, которые существуют теперь между им и Олимпиадой Марковной, то лучше всего характеризовать их может следующий эпизод. Однажды Олимпиада Марковна пришла к нам взволнованная более обыкновенного. Едва успев опуститься на стул, она принялась, как говорится, на чем свет стоит, ругать Мотьку. «Что ж это, батюшки мои!» — вопила она неистово, развязывая неловко и нетерпеливо платки. «Моя смерть пришла с этим пролечом! Он меня замулындал!» «Что такое? С каким пролечом?» — сурово спросил отец, выходя из кабинета. «Что ты тут кричишь?» «Да как же, Алешенька, не кричать!» Накинулась на него Олимпиада Марковна. «И ты-то какой-то стал помешанный! Сестру удавить хотят, а он на нее же кидается!» Отец остановился. «Как удавить?» — изумился он. «Тебя удавить хотят? Уж не Мотька ли?» «Да кто же больше, как не этот разбойник?» — подхватила Олимпиада Марковна. «Вчера было совсем умерла!» Отец еле удерживался, чтобы не разразиться хохотом. «Расскажите, пожалуйста, подробнее», — сказал я, входя в комнату. «Что с вами такое было?» Олимпиаде Марковне, должно быть, послышалось в моих словах сочувствие, и она сейчас же начала, едва выговаривая слова от нетерпения. «Да вы, должно быть, не слыхали еще ничего? Он совсем с ума спятил, ей-богу, спятил, несказанные дела делает!» «Мотька с ума спятил», — перебил отец. «Ну да, разумеется, Мотька. Что же это ты, батюшка, не понимаешь-то ничего? Помешался родимец, вчера еще с утра засвистывал в кабак верхом. Лошадь, говорит, менять буду. Как, говорю, менять? Надо у барыни спросить, а потом уж скакать по кабакам. Все эти такие шлюхи барыни бывают. Сел да засвистал. Что ж мне, не драться же с ним? Ну да это еще ничего. Вечером-то что было, ты представить себе, Алешенька, не можешь». «Неужто правда давить хотел?» — серьезно спросил отец. «Да и богу же хотел!» — завопила опять Олимпиада Марковна. «Я только загнала корову, глядь, идет, и лошади нету. Я так и обмерла. Валился, матушки мои, в избу и прямо ко мне. Что ты, Матвей, спрашиваю, а сама дрожу вся. Давить тебя, анафему, сейчас буду!» «Как, говорю, давить? Я крещенный человек, что ж я, собака, что ли?» «Ну, идол, нечего зубы-то заговаривать, молись Богу!» А сам встал, матушки мои, сдернул с себя ремень а ремень-то толстущий, да как ко мне! Слышишь, молись Богу!» Я, батюшки, обомлела вся. Олимпиада Марковна заговорила жалостно, нараспев. «Тут-то я узнала, как перед смертью тяжко бывает. Стала я читать Псалом Давида. Вспомини, Господи, царя Давида и всю кротость его. А он уж ремень накинул. А каково? Что мне делать?» «Матвей, — говорю, — наконец, — что ты делаешь? Что ты делаешь? Ну, ты меня удавишь. Я в Царствие Небесное пойду, а ты в каторгу. Побойся ты Господа Бога. Что я тебе сделала?» Он поглядел, поглядел. Шварк ремень на пол. «Ну, черт с тобой, — говорит, — живи, окаянная, подай мне супу». Налила супу, подношу, как он опять кулак к морде. «Ай, жмакнуть!» Потом снова раздобрился. Веселый родимец стал. «Я пошутил! А хороши шутки, хороши! До сих пор не опомнюсь!» Мы только руками развели.